Установленная Владимиром Ивановичем мизансцена сохранялась до момента, пока Дидье наконец не прощал свою возлюбленную, пока осознавал, что она сделала это для него и ради него, и что иного выхода у нее не было. Из-за него пошла на страшное унижение, на такую жертву, чтобы спасти его. Осознав все это и внутренне переборов себя, Дидье медленно начинает оттаивать. Оцепенение сменяется рыданием. Он поднимается, берет Марион за голову, проводит ладони по ее лицу, становится перед ней на колени, начинается его монолог оттаивания. «Приди ко мне. Теперь спрошу у вас, кто равнодушно мог в такой жестокий час не попрощаться с ней, несчастный, нежный, смелый, который ему так предалась всецело. Я злым с тобою был. Господь тебя, карая меня, тебе послал. О, как я был неправ! Небесный ангел ты, замаранный землею, Марии, жена моя, возлюбленная мною во имя Господа, к которому иду, тебя прощаю я. Я, дорогая, жду, и ты меня простишь». По окончании отрывка радостно эта Цилия Львовна подбежала Владимиру Ивановичу, обняла, расцеловала словами: «Я же знал. Я чувствовал, что здесь не хватает всего чуть-чуть, и они полетят». В принципе, так оно и было. Не хватало чуть-чуть, но как много значит в искусстве это чуть-чуть. Вот что такое мизансцена в спектакле, что такое соединение формы и содержания в нем. Отрывок играли на французском языке. Но никакого перевода не требовалось. Все было понятно по выстроенности его, по психологической точности в поведении героев. Трюк был признан лучшим на курсе, несколько раз показывался на сценах ВТО, ЦДРИ, по телевидению, везде имел успех. На показе этого отрывка я впервые познакомился в работе с Рубеном Николаевичем Симоновым, учеником Евгения Багратионовича Вахтангова и руководителем театра его имени. Посмотрев отрывок, он буквально выскочил на сцену, поздравил нас, подсказал мне еще 2-3 штриха, потребовал, чтобы мы тут же сыграли, как он говорил. Эта работа во многом способствовала тому, что меня потом пригласили в труппу Вахтанговского театра. Я пока только назвал, но ничего не сказал о третьем педагоге, помогавшем мне делать этот отрывок, Аде Владимировне Брискиндовой. Ее роль в училище не ограничивалась только преподаванием французского языка. Человек большой культуры, высокого вкуса, она несла на себе большую просветительскую миссию, прививала нам высокий вкус, приобщала к французской классике, была инициатором постановки отрывков на французском языке. И все это делала с большой заинтересованностью, любовью, бескорыстно. Все студенты тянулись к ней, искали совместной работы и, как правило, потом уже после окончания училища еще подолгу сохраняли и сохраняют самые добрые отношения, творческие, дружеские. Так получалось, что меня как будто специально передавали из рук в руки очень талантливые, бескорыстные, добрые люди. Не имея возможности получить хорошее образование дома, отец мой окончил 3 класса школы, мама совсем неграмотная, я все это получал в общении с очень интересными людьми, с лихвой восполнявшими мои пробелы воспитания. Готовя к актерской профессии, они формировали меня духовно, прививали хороший вкус, культуру. Еще одним благоприятствующим моментом воспитания было то, что почти все мои друзья были старше меня по возрасту. Я на правах младшего постоянно чему-нибудь у них учился. Они знали больше меня, имели жизненный опыт и всегда, как настоящие друзья, охотно делились всем, что сами знали и умели. Одним из таких друзей, моим добрым гением, был Юрий Васильевич Катин-Ярцев, тоже бывший зиловец, тем актер драматического театра на Малой Бронной, педагог Щукинского училища. На протяжении всего обучения и позже, уже во время работы в театре, он следил за мной в процессе освоения профессии, помогал мне долгое время после окончания училища. А тогда в студенческую пору подсказывал, какие отрывки лучше взять и что больше всего соответствует моим данным. Помогал в работе над ними, корректировал, подбадривал в тяжелые моменты, когда что-то долго не получалось. И не только по отношению ко мне одному. Редко встретишь в театре человека, которого любили все. Вот таким редким исключением был Юрий Васильевич. Многим студентам театрального училища помог стать настоящими актерами. Юрий Васильевич был режиссером в моей дипломной работе над ролью Рощина «Вхождение по мукам» Толстого. Особенно полезной работа над этой для меня ролью была не столько в профессиональном отношении, сколько по гражданственной линии. Рощин — русский человек, заблудший и трагически переживающий потерю родины. Не могу судить, как это было сыграно, но до сих пор с большим волнением вспоминаю монолог Рощина в вагоне поезда. Ах, не квартиру в Петербурге потерял, не адвокатскую карьеру потерял, в самом себе большого человека, а маленьким быть не хочу. Замечательный был момент этот в спектакле, разговор о родине. Каждый раз во время исполнения, задолго до этого монолога, меня охватывало какое-то особое волнение, какая-то невероятная волна накатывалась, перехватывала дыхание, физически чувствовал, как кровь отливала от лица. До сих пор слышу, как звенело в ушах в этот момент тишина зрительного зала. Это была тишина высокого напряжения. Как же она желанна, как она приятна, сладостна для актера, дороже и сладость не самых горячих аплодисментов. В работе над вторым дипломным спектаклем «Чудак Хикмета» вновь встретился с педагогом и режиссером Ремизовой. Именно после этой сыгранной в нем роли Ахмед она предложила Рубену Николаевичу Симонову посмотреть меня как кандидата в труппу прославленного Вахтановского театра. И именно после этой роли меня приняли в него. Сам Назым Хикмет трижды смотрел наш студенческий спектакль. И хотя в Москве в одном из профессиональных театров была поставлена та же пьеса, наш спектакль ему нравился больше. И он сам предложил его показать по телевидению. Как дорогую реликвию храню его автограф на книге «Лучшему Ахмету». Для студента-четверокурсника такое признание автора пьесы было большой гордостью. Переход студента из училища в театр чрезвычайно сложен и происходит нередко очень болезненно, когда он, подобно начинающему плавать, на ходу вынужден учиться практически применять теоретические знания. Сможешь выплыть, значит, на коне. Не сможешь — вся надежда на спасительную службу. Молодые актеры при переходе в театр часто теряют на какое-то время ту антеевую землю, которую они постоянно чувствовали под собой в училище, и оказываются на распутье, в растерянности, ступая на новый для них материк, где никто уж их не страхует, а наоборот испытывающий, вжидающий, оценивающий, смотрит, пытаясь понять, что представляет собой новичок, что он может. И далеко не каждый, оказываясь в таком положении, испытуемого способен выстоять и не потеряться. Поэтому думаю, что неверно после первой же неудачи ставить на молодом актере печать непригоден. Все-таки его 4 года чем-то учили. Он подавал какие-то надежды, стал быть, не без таланта. Иначе он просто бы не доучился до дипломного спектакля. Несомненно, это, пожалуй, самоответственный момент в жизни актера, бережнее должно быть к нему отношение в театре. Ведь сколько подающих надежды студентов приходили и приходят в театр, а большими актерами становятся единицы. Где же другие? Многие другие из тех, кто блистал в училище, не удерживают затем на той же высоте, увядают. Увядают чаще всего от этого неверия сначала в них, потом и их в самих себя, в результате первых провалов, в результате отсутствия этой привычной для себя страховки, подбадривающего, вселяющего уверенность в студента слова педагога. Не выдержав самого первого своего экзамена на профессиональной сцене, молодой актер нередко оказывается обречен на длительный затем простой. А не играя долгое время, начинает деградировать, терять то, что у него было, особенно молодой, еще не набравший достаточной высоты в избранной профессии и не успевший на практике укрепить то, что усвоил пока только теоретически. У него появляется страх перед сценой. Так нередко ломаются судьбы творческие, человеческие. Это экономические потери. Ведь его несколько лет учили, затрачивали немалые средства на образование таланта и душевные травмы, какой ценой их измерить. В начале пути мне казалось, что я могу играть любую роль, любой сложности, выступать в любом амплуа. Особенно такая самонадеянность свойственна студентам и при вступлении на профессиональную сцену, но уже первые роли в театре нередко выбивают почву из-под ног, лишают уверенности, а точнее самоуверенности. Это закономерно. Профессия наша не так проста и односложна, как это поначалу может показаться. Важно не растеряться в этот ответственный в жизни молодого актера момент и осознать, что самоуверенности действительно не должно быть места в нашем деле. Сомнения могут, должны и будут посещать нас всю жизнь. По опыту своему и коллег могу сказать, чем дальше, тем они чаще будут нас преследовать. И вряд ли этого нужно бояться, потому что сомнения — это стимул в работе, это постоянный самоконтроль. Правильно ли я делаю? Все ли я сделал для того, чтобы роль действительно состоялась? И с каждой новой ролью убеждаешься, что становится не легче, а все труднее к ней подступаться. Казалось бы, все должно быть наоборот. Все-таки со временем прибавляется опыт, накапливаются знания о профессии, познаешь ее тонкости, естественно, рассчитываешь, что все это поможет тебе в работе, должна появиться уверенность, а ее почему-то нет, не приходит. Конечно, приобретенные опыт и знания не проходят бесследно. Все, что тобой накоплено, закреплено, усвоено, разумеется, помогает идти дальше. Это твой бесценный капитал, без которого актеру просто нельзя не обойтись, иначе это смерть для него. Но ведь движение вперед только тогда возможно, когда это движение не по накатанной тропе, а в новое открытие и прокладывание новых троп, и с каждой новой ролью здесь начинается все заново. Иначе не будет открытий, не будет процесса поиска, это уже не будет творчеством, а искусство всегда должно быть открытием в себе, в роли, в жизни. Со временем сомнения усиливаются еще и от того, что с каждым годом, с каждой новой ролью, с большей ответственностью начинаешь к ней подходить, все больше понимаешь, что в нашей профессии прошлым опытом, прошлыми заслугами долго не продержишься, не проживешь. Каждый раз заново приходится держать все тот же экзамен, что и в первой роли, и в первом спектакле. Если к первым твоим работам относились с известной долей снисходительности, делая скидка на молодость, недостаточную профессиональность, отсутствие опыта, то со временем таких скидок уже не делается, а наоборот требовательность и жесткость оценок от роли к роли возрастает. Никогда не забыть, как Михаил Федорович Астангов, работая над очередной ролью, очень волновался, нервничал. Со стороны странно было видеть, как известный актер, познавший, казалось, все тайны профессии, не мог справиться с волнением перед премьерой. Цицилия Львовна Мансурова, увидев это, подошла к нему и пыталась успокоить. «Миша, ну что ж ты так нервничаешь? Сколько можно волноваться?» Он ей в ответ: «Проклятая профессия! Каждый раз и все сначала!» И действительно, в творчестве, вероятно, всегда и всех ждет одна участь — начинать все сначала, с нуля, в настоящем творчестве, при настоящем отношении к делу. Это в науке каждое новое поколение ученых отталкивается от уже известного, открытого, чтобы идти дальше, совершать новые открытия. В искусстве все не так. В нем, если ты не начинаешь все сначала, не открываешь каждый раз заново характер героя, не ищешь новых красок, пользуешься штампами, наработанными в прошлом, это же будет не искусство, а заурядное ремесло, топтание на месте. Подтверждение сказанного сошлюсь еще на один пример. Совместные работы с Алисой Фрейндлих над фильмом «Анна и командор». Съемки фильма проходили интересно. Работала с режиссером Евгением Хренюком легко, было полное взаимопонимание у нас с Алисой тоже, и поэтому, наверное, так неожиданно вдруг прозвучало ее признание. «Что же это такое делается?» С каждым годом все труднее и труднее начинать роль. Раньше мне Варвара, дочь, помогала. Я вспоминала только ее, она мне подавала эмоциональный настрой, подавала эмоциональную волну, и это безотказно срабатывало в целом ряде ролей, драматических, комедийных, веселых, трагических. Уже одно только воспоминание о ней давало прилив эмоциональной заряженности. Но со временем мне этого стало уже недостаточно. Раньше, готовясь к какому-то драматическому куску роли, я вспоминала какое-нибудь несчастье в доме. Таким приемом нередко пользуются актеры, чтобы создать необходимый себе настрой. Это помогало какое-то время. Сейчас это уже не срабатывает. Нужны новые и новые раздражители. Тогда я серьезно задумался, как же действует на актеров самые разные обстоятельства. причем в разное время, в различных жизненных ситуациях, по-разному. В одном случае мне, например, очень помогает музыка, в другом — необходимым допингом в работе становится поэзия или какое-то воспоминание, пережитое ранее. Масса компонентов включается в процесс творчества. И никогда не известно заранее, что тебе сегодня поможет, что сегодня станет твоим раздражителем в работе над ролью. На каждом спектакле это происходит по-разному. Вот почему говорят это действительно так, что нет двух совершенно одинаковых спектаклей. Каждый раз они разные, хотя драматическая основа для них одна и та же, хоть текст остается неизменным. Да, в создании каждой новой роли актер всякий раз начинает работу с нуля, ведь характер каждый раз другой, стало быть, и лепить его приходится заново. Но создавая его, актер не может не пользоваться всем накопленным им в предыдущей жизни, тем душевным грузом, который лег на сердце до того, как он приступил к созданию художественного образа. При этом, замечу, актер опирается нередко в своей работе не только на собственный опыт, не только на собственную биографию, а на биографию своего поколения, своего времени. Вот два примера. В работе над одной из своих первых ролей в театре молодого политрука Бакланова по пьесе «Рымаря. Вечная слава» я удивительно быстро увидел своего героя, вплоть до самых мелочей, внешнего облика его, выражения глаз, походки, жестов. Помог один случай. Досадный, в то же время счастливый для меня. Я очень торопился в театр, опаздывал, отчего-то волновался, боялся не успеть на спектакль. На выходе из метро, обгоняя других, в спешке неожиданно летел на мальчик лет 14. Я метнулся в сторону, и он туда же. Я в другую, и он почти синхронно повторил мои движения, и мы столкнулись. Я сбил его, мальчик упал. Я еще по инерции сделал несколько шагов вперед, потом остановился, вернулся назад, помог ему подняться. Тут увидел его бледное лицо, вытянутую худую шею, испуганные, широко открытые глаза, не вполне понимающие, что происходит. Подняв мальчика, я медленно пошел прочь и уже больше не бежал. Шел тихо до театра. Мне уже безразлично стало как-то, что опоздаю. Все показалось мелким, суетным перед случившимся. Этот взгляд... Его, удивленный, испуганный, не понимающий, за что его сбили, как укор совести, как заноза остался в моей памяти и долго еще стоял перед глазами, как будто только что все это произошло. Так продолжалось до тех пор, пока не появилась роль Бакланова в «Вечной славе». Как только драматург заявил его в пьесе, я тут же зримо представил его себе. Он оказался удивительно похожим на того самого сбитого мною мальчика, который мысленно не давал мне покоя. Аналогия возникла как-то сама собой. Бакланов тоже же был, по сути, совсем еще мальчишкой, не знающим жизни, не подготовленным к ней, тем более к тому, что представилось ему на фронте. Эта роль стала для меня своего рода искуплением совести перед нечаянной жертвой моей торопливости. Потом, уже анализируя, как могло произойти такое совпадение, я мысленно представил себе, как этот мальчик... оказавшись в аналогичных обстоятельствах, повел бы себя, как бы он взрослел, мужал, как постепенно становился бы тем, чем в конце спектакля становится, погибая мой политрук Бакланов, и тогда понял, что было бы в них много общего. Вот как порой трансформируется воспоминание. То, что тобою пережито когда-то в действительности, вдруг неожиданно всплывает затем в работе над ролью. Вот так не знаешь наперед, что нам подаст наша эмоциональная память в работе, какие ассоциации придут на помощь, каким образом выведут потом на художественное обобщение, как выльются в создаваемом образе. А как позднее был найден характер гусара Роландова, довели девушка-гусар Кони. Опять решающую роль сыграл случай жизни, который подала затем память. Вот же действительно, воспоминания безмолвно, предо мною свой длинный развивает свиток. Совсем по Пушкину. Воспоминание развивает свой длинный свиток, чтобы в необходимый момент вдруг выдать какой-то случай, который сыграет затем неожиданную для тебя самого роль в создании сценического образа. Произошло это на севере, за Петрозаводском, куда мы небольшой группой близких мне людей поехали на охоту. Среди нас был военный, который захотел нас познакомить с своим давним хорошим другом, прошлым военным летчиком. Ко времени нашей встречи он же не летал, но была в нем удивительная военная выправка, сбитость, лихость, некоторая грубоватость, и чувствовался в нем железный характер. Настолько это была яркая, сильная, запоминающаяся личность. Его рассказе была русская удаль, озорство, бесшабашность и мужество, с каким вдохновением, азартом рассказывал он о воздушных боях, о том, как приходилось идти на таран врага. Он врезался в мою память, казалось, намертво. И затем, когда через несколько лет начал репетировать роль лихого гусара, мой летчик вдруг предстал передо мной во всей своей реальности, почти весь полностью вошел в Роланда. Человека другого эпохи, но удивительно близкого по характеру, темпераменту, неординарности. Рассказ моего героя о своих ратных подвигах строился примерно так же, как рассказывал о своих воздушных боях бывший летчик. От него моему гусару пришла та же лихость, озорство, отвага. Те же жесты почти в неизменном виде перешли в Роланд. Та же манера говорить, показывать. Не знаю, сколько мне пришлось искать характерность моего героя, и нашел ли я бы ее. Стал ли бы мой гусар таким, каким получился в спектакле, не встреть я на своем жизненном пути столь яркого, колоритного, запоминающегося ветерана войны? Вероятнее всего, нет. Несомненно, он был бы другим, скорее всего, менее выразительным, чем это произошло на самом деле. Я люблю эту роль и с удовольствием играю ее, потому что она зиждется на точном характере, потому что это уже не схема человека, не его модель, а сам человек, взятый из жизни, которого я вижу, чувствую и самым становлюсь во время исполнения своей роли. Вот она воля случая, вот он, его величество, факт жизни, переплавленный факт искусства.